Квиллер включил две лампы в гостиной и осмотрел пол. Это были шашки. «Ах вы, черти!» – бросил он через плечо. «Что это на вас нашло?» Коко громко заурчал, словно заявляя, что этот хаос устроил именно он. Квиллер подобрал шашки с пола. И вот странность. На полу валялись только красные шашки. Черные стояли на своих клетках. Как будто этого было мало, Коко спрыгнул с куба и, приземлившись на телефонный столик, по-хамски расшвырял конверты, вынутые Квиллером из почтового ящика. Кот явно был настроен по-хулигански, так что его хозяин счел за лучшее оставить велосипед в пикапе до утра. Квиллер просмотрел почту. Рекламные проспекты тут же отправились в корзину для мусора, но на одном конверте в верхнем левом углу была нарисована бабочка. Он нетерпеливо вскрыл этот конверт. Письмо было написано от руки в том стиле, который ассоциировался у Квиллера с художниками. Это было длинное послание, и Квиллер прочел его дважды, прежде чем позвонить поверенному домой. К телефону подошла жена Барта. «Он летит домой из Чикаго, и я ожидаю его только после полуночи. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Она служила клерком в фирме Хасселридж, Беннет и Бартер. «Вы бы не могли передать ему, что мне нужно увидеть его утром? Скажите, что это очень важно. Дело касается мошенничества, взяточничества, поджога и убийства старой женщины».